Для начала я вам хочу немножечко рассказать об этих кадрах. Это не какой-то фильм ужасов, снятый где-то на Западе. Это документальные кадры, снятые в Санкт-Петербурге. И это реальные люди, которых я знаю лично. Некоторых знала, потому что они умерли. И вот вы, наверное, запомнили, такой мужчина бородатый лежал на трубах с такой, с ногой, да, с ужасной. Этот мужчина умер через 2 дня после того, как мы забрали его из подвала. И потом, когда мы стали искать его родных для того, чтобы похоронить тело, мы узнали, кто он, что вообще и что с ним произошло. И то, что мы узнали, это шокировало нас. Это один из крупнейших, это директор одного из крупнейших деревообрабатывающих заводов города Тбилиси. Его родители приехали, и жена приехала, и они привезли фотографию этого мужчины. Нам было, конечно, очень трудно его узнать, также и им было тяжело узнать его, настолько изменили его наркотики. Это был широкоплечий мужчина, у него такой, ну, как бы солидный костюм, тройка, все. Это не тот, которого мы нашли на трубах. И вы знаете, все это произошло всего за 3 года. 2 года он жил в Тбилиси и кололся так, постольку поскольку, по выходным, по праздникам, не сидя на системе, не злоупотребляя, как говорится, наркотиками. И в Питер он приехал для того, чтобы заключить сделку, крупную сделку. И эта сделка закончилась вот так вот, его смертью. Он проколол все деньги, проколол свою машину, проколол все, заложил свои документы и не смог вернуться домой. И умер в подвале города Санкт-Петербурга. Вот эта бабушка в платочке, которая вот вы видели, тоже плачет и говорит: «Я просила, чтобы мне помогли, они меня толкнули в огонь». Это на самом деле не бабушка, это молодая красивая женщина, ей 31 год. И сейчас она стала молодой и красивой. И она работает тоже в реабилитационном центре, помогает таким же людям, какой она была сама. И я позже расскажу, как это получилось. Вообще, из Санкт-Петербурга я сюда приехала с одной целью, чтобы рассказать вам правду. Правду о наркотике. Ту правду, которую вы, наверное, навряд ли слышали и навряд ли услышите, потому что мало кто хочет об этом говорить искренне, потому что это стыдно, потому что это больно и потому что это неприятно. Но я хочу рассказать вам об этом. Я была нормальной девочкой, родилась в нормальной семье. У меня были нормальные родители, мама и папа, которые любили меня и которые хотели дать мне все, что хотят дать ребенку родители, любящие своего ребенка. Я училась в музыкальной школе, занималась спортом, и мое детство было очень безоблачным и замечательным, и родители пророчили мне большое будущее. Они думали, что я буду либо пианисткой, либо плавчихой, но обязательно знаменитой, как, впрочем, и все родители. В 6 классе я выполнила мастера спорта, и меня взяли в сборную команду Советского Союза по плаванию. Я перешла в другую школу, и там у меня появились друзья, которые старше меня возрастом, 3-4 года всего. Они научили меня курить, они научили меня выпивать. И сказали, что в этом нет ничего такого страшного, мы давно уже по выходным расслабляемся, и, как видишь, до сих пор даже спортом занимаемся, и все замечательно. И я решила, что да, ничего страшного. Многие из вас тоже уже попробовали все это делать. Многие из вас ходят на дискотеку, да даже здесь, в зале. Люди, я смотрю, молодые люди не могут высидеть 2 часа, ходят туда-сюда для того, чтобы просто выкурить сигарету. И после этого вы хотите сказать, что это не рабство, если вами движет это желание настолько, что вы даже сидеть спокойно не можете. Но когда-то я так же, как и вы, думала, что какая ерунда первая сигарета, какая ерунда бокал шампанского на дискотеке. Это так, для поднятия тонуса, для поднятия настроения. Я никогда не буду ни курить по-настоящему так сильно, ни пить. Зачем мне это надо? Но в 6 классе моя жизнь, которой, конечно, я хотела, чтобы она была веселой и необычной. Я начала ходить по барам, по ресторанам и веселиться, как веселятся взрослые, потому что каждый человек хочет казаться взрослее, чем он есть, и необыкновенным. И поэтому я искала себе и друзей тоже необыкновенных. И я их нашла. Я познакомилась с ребятами, которые были хипарями. И они были такие очень неординарные. Они были все в рваных джинсах, рваных джинсовых куртках. У них всякие лейбы были там, не поймешь что. И мне казалось, что они очень веселые. Они играли в группе. Один гитарист, другой барабанщик. И все было так замечательно. Мы с ними так весело проводили время. В один из дней они мне предложили покурить сигаретку. Они сказали, что это веселая сигаретка, и когда я покурю ее, мне будет просто весело. И я согласилась. Мы накурились у нашей, и на самом деле мне было очень весело. И первый раз мне все это так понравилось. Дискотека прошла веселее, чем обычно. И тогда никто мне не сказал, что это наркотик. Никто не сказал мне, что это страшно. Никто не предупредил меня, чем это кончится. И, может быть, поэтому я дошла до того, о чем я вам расскажу. Чуть позже мне предложили более тяжелый наркотик – опиум. И я тоже согласилась попробовать, потому что это не страшно. Первый раз – это не страшно. И я попробовала. И мне тоже понравилось. И с этого момента началась 14-летняя дорога в ад. Дорога вниз. И только вниз. Прошло все лето. Я его прогуляла и прикутила с этими ребятами. И было так все здорово. И вот 1 сентября мне надо было идти в школу. Утром я проснулась и поняла, что я себя не очень хорошо чувствую. У меня ломит все тело, у меня катятся слезы, текут слюни, сопли, меня знобит. И я решила, что я просто заболела гриппом. Я сказала маме, что «мама, я не могу идти в школу, я заболела». И мама сказала: «конечно, доченька, оставайся дома, мы вызовем врача и будем лечиться». Через пару часов мне позвонили эти ребята и сказали: «ну что, ты не в школе?» Я говорю: «нет, я заболела, я не могу идти в школу». Они сказали: «глупенькая, тебя ломает, тебе нужна просто очередная доза, и все это пройдет». Я сказала: «можно я тогда сейчас к вам приеду?» На что они мне ответили: «Оля, ты знаешь, наркотики, они стоят денег, и если до сих пор мы могли тебе давать это все бесплатно, то теперь, к сожалению, у нас финансовые затруднения, и поэтому найди сама себе на дозу». Они мне сказали цену, сколько мне надо найти, и тогда приезжай, мы поможем тебе. Мне было всего 14, и мне негде было взять денег. Но я знала, как зарабатывают деньги девчонки, которые были в этой тусовке. И я решилась на это. Я пошла на панель. Мне было очень тяжело сделать это, мне было очень тяжело перешагнуть через себя, потому что я наросла в нормальной семье, и мне родители дали нормальные устои и нравы, и мне говорили, что это ужасно. Я знала, что у женщины должен быть один мужчина, и тот должен быть мужем, но наркотик требовал своего. И я пошла и заработала денег на первую дозу, и получила ее. И вы знаете, чем дальше я этим занималась, тем больше мне хотелось употреблять наркотики, чтобы перестать вообще понимать, что я делаю. Чтобы просто забыться и уйти от этого кошмара, в который я попала. В 18 лет я первый раз обратилась к матери за помощью. Я сказала: «мама, я наркоманка, помоги мне переломаться». Мама сказала: «конечно». Она была в ужасном шоке, но она сразу побежала искать врачей. Она сразу начала звонить во все клиники, узнавать, где самые лучшие врачи. И меня уложили в лучшую клинику. Отлежав там месяц, я вышла, и в первый же день, сломя голову, я побежала искать дозу. Не потому, что меня ломало, не потому, что мое физическое тело требовало этого, но потому, что в моей душе была дыра, которую я ничем уже не могла заполнить, кроме наркотика. И она болела, и она требовала. Я укололась, и вроде жизнь вошла в свою колею. Так прошло еще несколько лет. И на моем теле стали появляться ссадины, раны, флегмоны и дороги от уколов. И я перестала привлекательно выглядеть, потому что синяки под глазами, желтый цвет кожи, они непривлекательны. И меня перестали покупать. Тогда я пошла воровать. Я научилась этому быстро. Воровала где могла, что могла и как могла. Но вы знаете, я все время боялась тюрьмы, потому что я знала, что любого человека, кто ворует, его ждет тюрьма. А тюрьмы я очень боялась. Но это не останавливало меня, я продолжала это делать. В 23 года я решила, что, может быть, ребенок остановит все это. Может быть, мне надо просто родить ребенка и уйти целиком и полностью в него, и тогда я оставлю наркотики. И я родила. И меня хватило всего на 2 месяца. Откормив своего ребенка 2 месяца, я поняла, что я больше не могу держаться, что я хочу колоться и хочу больше, чем жить. Я пошла опять колоться. Через 8 месяцев я просто отдала своего ребенка маме и стала такой, знаете, приходящей мамой, которая приходит, покупает дорогую игрушку, дарит ребенку, целует его в лобик и говорит: «малыш, я приду к тебе опять». Ребенок не остановил меня. Я не знала, что еще придумать, как быть. Несколько лет спустя в Советском Союзе тогда еще, в Ленинграде, решили расправиться с проблемой наркомании. И для этого подмешали в одну из составных наркотика бензол. Это страшный яд, который либо убивает человека сразу, либо постепенно, но он не выводится из крови. И мне досталась доза этого яда. Я попала в реанимацию в тяжелейшем состоянии. Со мной попало еще 600 человек. 599 из них умерли. Осталась я одна. И я думаю только лишь потому, что дома мой сын, которому было год и 8 месяцев, и моя мать, которая была верующей, они стояли на коленях и просили, чтобы Бог оставил сыну мать живых. Через 11 дней в больнице у меня была клиническая смерть. Когда я пришла в себя, я поняла, что жизнь после смерти, она не кончается. Но туда, куда я попадаю после смерти, там намного страшнее, намного хуже того, чем то, в чем я живу, в чем пребываю. До того, как у меня была клиническая смерть, я много раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Я вскрывала вены, я травилась таблетками, я делала передозировки. И, вы знаете, меня все время откачивали. И я не боялась смерти, я хотела умереть. После того, как у меня была клиническая смерть, я решила, что я хочу жить во что бы то ни стало. Как угодно, но только не умереть. Через 11 дней меня выписали из больницы с диагнозом лейкемия, это рак крови, неизлечимая болезнь. Мое тело гнило, мои вены лопались у меня в теле, у меня были кровотечения, маточные, желудочные, какие угодно. Я была полутрупом, но я хотела жить. Я цеплялась за эту жизнь, потому что я стала бояться смерти. Потому что я поняла, что жизнь после смерти моя, она будет намного хуже моей жизни. Страх умереть продержал меня всего 2 месяца, и через 2 месяца я начала опять употреблять наркотики. Это было сильнее меня. Я не могла уже воровать, я не могла ничего делать, и поэтому я торговала наркотиками из дома. И вы знаете, моя мать, глядя на все это, пролила очень много слез. Она пыталась уложить меня в самые дорогие клиники, продав все из дома. Она звонила по всяким самым лучшим врачам, профессорам, которые могли, говорили, что они могут помочь наркоману. Но это все помогало не больше, чем на несколько дней. Через несколько дней я опять начинала колоться. И казалось, что выхода нет. Когда я поняла, что я умираю, потому что я перестала даже самостоятельно двигаться по квартире, я решила, что мне надо... Ну, просто как бы пойти в церковь, поставить свечку, чтобы занять полочку в аду повыше, потому что все мы люди верующие, и все мы ходим в церковь и ставим свечки. И я решила, что перед смертью мне надо поставить эту свечку. И один раз на пороге моего дома появились люди, их привела моя мать. Они были совершенно не похожи на тех людей, которые до сих пор окружали меня и которых я видела. И знаете, я увидела в их глазах радость и счастье, которые наполняли их. И я не понимала, чему они радуются и чему они счастливы в это ужасное время, когда я, например, лежу, умираю, кругом наркотики, все дорожает, люди теряют работу. Чему можно радоваться? И эти странные, на мой взгляд, люди сказали мне, что есть Бог, живой Бог, который не в храмах живет, но который находится посреди людей, верующих в Него, который может спасти меня, который может помочь мне изменить мою жизнь и исцелить мое тело. Я не поверила в это. Какой бред, рак крови, наркоманка. Они сказали, что Бог любит меня. Именно меня, вот такую, какая я есть. Я не понимала, зачем я нужна Богу. Как можно любить меня вот такую, если я сама ненавидела себя? Все друзья отвернулись от меня. Моя мать потеряла всякую надежду. А Он любит меня. Они сказали, что 2000 лет назад этот Бог спустился на эту землю и умер для того, чтобы я могла, и воскрес для того, чтобы я могла воскреснуть вместе с Ним и жить совершенно по-новому. Я не очень верила в это, но я пошла в церковь, потому что я знала, что жить мне осталось 2 месяца, так сказали врачи. Придя в церковь, я на сцене увидела парня, молодого парня в костюме. Не священника, как я ожидала, обыкновенного человека, который говорил о любви Божией. Говорил такие слова, которые коснулись моего сердца. И в конце я вышла вперед и сказала очень искренне: «Бог, если Ты есть, прости меня и измени мою жизнь». И знаете, Бог сделал чудо. Назад я ехала на трамвае, хотя в церковь меня привезли на такси, потому что я была лежачая, больная. Когда я пришла и покаялась перед Богом. Я весила 42 килограмма. Рак съел мое тело целиком и полностью. От меня ничего практически не осталось. Через месяц я поправилась на 27 килограмм. Я пошла, сделала анализы. Мои анализы оказались абсолютно нормальными. И тогда врачи, у которых я 2 года стояла на учете, как онкологическая больная, сказали, это был ошибочный диагноз, потому что такого быть не может. Я пыталась сказать им, что это Бог, который живой, который исцеляет, но они не поверили мне. И многие не верят в это. Но Бог есть, и Бог реален, и Он хочет быть реальным в жизни каждого. Мой муж, который был 11 лет в прошлом наркоманом, тоже был освобожден Богом. В то время, когда я вот только пришла к Богу, я не могла даже подумать о том, что у меня будет муж, настолько я ужасно выглядела. Если бы вы встретили меня на улице, вы бы просто перешли, наверное, на другую сторону, потому что испугались бы этого ходячего кошмара. Мой ребенок, с которым у меня были потеряны всякие отношения, который видел меня как приходящую мамочку. Вот уже 6 лет мы живем все вместе. Мы усыновили еще 2 мальчика. И вся наша семья, она любит Бога, потому что она знает, что Он делает. Мы встретились с Ним реально, как может встретиться каждый из вас. И вы знаете, каждый из вас знает, что когда человек выезжает первый раз на улицу за рулем, перед этим он идет в школу, где его учат правилам дорожного движения, совершенно элементарным, что под кирпич ехать нельзя, что на зеленый свет можно, на желтый стоять, на красный стоять. Такие элементарные правила дорожного движения. Но каждый из вас понимает, что если человек не будет соблюдать эти правила, то рано или поздно он попадет в аварию и разобьется. Есть точно такие же правила жизни. Эти правила написаны Богом. Они написаны в Библии, которая есть Слово Божие, и которая учит, как нам надо жить, по каким правилам нам надо жить, чтобы не попасть ни в какую из этих катастроф, чтобы не попасть ни в наркотики, ни в алкоголь, ни в секс, ни в музыку. Потому что та дыра, которая находится внутри каждой души человеческой, которая требует чего-то, сначала сигарет, потом вина, потом музыки, потом секса, потом наркотиков, не знаю, у кого чего. Но эта дыра, это место, оно предназначено для Господа. И когда Он приходит туда, то мир приходит в сердца. Полный мир и полный покой, о котором может мечтать каждый человек. И Бог дает это даром тем, кто просит у Него. Тем, кто просто приходит и просит: «Господи, помоги мне». И вот эти люди, которых вы видели на кассете, вот эта бабушка, которая сказала, что сейчас она красивая женщина. Вот там девочка вначале на трубах сидит с повязкой и говорит: «Я хочу оставить все это». Она оставила все это. Она вышла замуж, у нее родилось 2 чудесных детишек. Только потому, что они выбрали дальше идти, выполняя правила движения по жизни, Божьи правила. И просто жизнь с Богом – это настолько прекрасно, что я могла бы вам объяснять часами, как это здорово. Но как можно объяснить то? Вот ел кто-нибудь из вас такой плод гуаяба? Не ел никто, да? И я могу вам стоять и целый час объяснять, какого он вкуса. Он очень вкусный, он такой, он сякой. Но вы все равно не поймете, какого он вкуса. Вам надо просто взять и откусить. И станет все ясно. Ах, вот он какой. Точно так же благость Божью, Его милость, Его любовь надо просто вкусить. Надо просто попробовать. И тогда уже ничто в жизни не заменит вам этого. Спасибо.